Леди и джентльмены, у меня такой ночной вопрос появился. Скажите, пожалуйста, а есть ли в подписчиках какой-нибудь отставной следователь прокуратуры, который разбирал дела по применению оружия и который готов записаться? Хочу просто добить. Просто хочу добить людей, рептилий, даже не людей, а рептилий, так, чтобы просто у них не было шансов вообще никаких.